Есть ли в аду тюремные камеры и решетки? Я оказался точно в такой же тюремной камере, какие есть у нас на Земле. Там была зарешоченная металлическая дверь и стены из необработанного грубого камня. Я получил понимание, что там имеется много таких камер. Но то, что я пережил лично, никогда не сравнится с истиной Божьего Слова. В Писании есть несколько мест, где говорится о тюремных камерах и решетках или запорах. Слово утверждает, что ад — это внутреннее пространство, камера, в которой содержится грешник. Смотри притчи 7.27. Тюремные камеры. Нисходящие во внутреннее жилище смерти. Притчи 7.27. И будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. Исаии 24.22. Пленников своих не отпускал домой. Исаии 14.17. Каменьями преградил дороги мои, извратил стези мои. Плач Иеремии 3.9. Из ямы глубокой. Плач Иеремии 3.55. Решетки и ворота. Отворялись ли для тебя врата смерти? Иов 38.17. Ты, который возносишь меня от врат смерти. Псалом 9.14. И они приближались ко вратам смерти. Псалом 106, 18 стих. Должен я идти во врата преисподней. Исаии 38.10. Земля своими запорами навек заградила меня, но ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада. Ионы 2.7. Врата ада не одолеют ее. Матфея 16.18. Ключи ада и смерти. Откровение 1.18. Имел ключ от бездны. Откровение 20.1. Билли Грэм сказал, описание огромной сатанинской силы заканчивается словами «и пленников своих не отпускал домой» Исаии 14.17. Эти слова явно относятся к темнице сатаны, к аду или к месту обитания мертвых, которое так красочно описал евангелист Лука. Луки 16.19.31. Существуют ли в аду разные степени наказания? Да, Писание ясно говорит об этом. Во время моего посещения, помню, я почувствовал, что там были разные степени наказания. Одни люди там находились в более ужасающих условиях, чем другие, хотя ни одно место в преисподней нельзя назвать хотя бы отдаленно терпимым. Помню, я подумал, что должно быть в пламени огня намного хуже, чем в камере. Но, повторю снова, лучше исследуйте Писание сами. Здесь я также привожу некоторые библейские отрывки, на которые ссылаются богословы. Он дает им в удел страдания во гневе своем. Иова 21.17. «Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Псалом 85.13. «Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну». Псалом 87.7 стих. «Как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами». Захарий 1.6. «Отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому». Матфея 10.15. «Сын человеческий воздаст каждому по делам его». Матфея 16.27. «Зато примите тем большее осуждение». Матфея 23.14. «Делайте его сыном гиенны, вдвое худшим вас». Матфея 23.15. «И рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами». Матфея 24.51. «Раб же тот, бит будет много, а который не знал, бит будет меньше». Луки 12.47-48. «Который воздаст каждому по делам его». Римлянам 2.6. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия». Евреям 10.28-29. «Судим был каждый по делам своим». Откровение 20.13. «Участь в озере, горящем огнем и серою». Откровение 21.8. Есть ли в аду демоны? Библия утверждает, что в аду есть демоны. Я видел многих из них у бездны, в пещере, в тоннеле и в камере. Все они были деформированными, уродливыми и гротескными, и самого разного размера, от самых маленьких до огромных. Библия говорит: «Но ты, сатана, низвержен в ад, в глубины преисподней». Исаии 14:15. Кто пленников своих не отпускал домой? Речь идет о сатане в Шеоле. Исаии 14:17. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41.